Так напомните им, кто правит семью королевствами», — потребовала Серсея. «У нас не хватит сил, чтобы отправить армию и на юг, и на север», — признался военачальник. Дорн затаился, напомнил королеве другой. «Прежде там были наши сторонники, но после того, как мы захватили Илларию Сент, Дорн для нас превратился во врагов с юга. Сейчас вассалы из Дорна нас не поддержат, а пустыня надежно защищает их от любых попыток усмирить юг. Флот же мы отправить не можем. На юге Дорны бывшие вассалы Тиреллов, затаившиеся, как змеи, искривив губы», — прошептала Серсея. «Долина поддерживает север, штормовые и речные земли в упадке. И что мы можем?» — потребовала ответа Серсея. «Мы должны защищать королевскую гавань», — высказал единое мнение один из мужчин. «Сейчас это наилучшее решение. В городе и так неспокойно. Мы не можем отпускать войска за пределы королевской гавани, если не хотим бунта». «Какой еще бунт?» — спросила Серсея, сдерживая гнев. «Из-за опасности, из-за возможной войны с Дейнерис Таргариен в город многие месяцы стекались люди», — пояснил Квиберн. «Сейчас в столице на каждого жителя приходится один приезжий, но из простора доставили не так уж много провизии. Большую ее часть сжег дракон. К тому же зима, которую пророчили северяне, пришла. Люди не уедут, а рано или поздно может произойти что угодно». Серсея сглотнула. На миг ей показалось, что за окном все так же светит яркое летнее солнце, душный и пыльный воздух королевской гавани полнится смрадом. И, казавшиеся тогда незначительными слова Тириона, жестко полоснули ее, как этот внезапный холод, к которому солнечная столица не была готова. «Когда придет зима, половина жителей вымрет, а вторая постарается свергнуть тебя». Холодный ветер бросал пригоршни снега в лицо, будто пытаясь уговорить путников повернуть обратно. Дейнерис прищурилась, силясь рассмотреть дорогу, но это не помогло. Тогда девушка обернулась. С холма вереница повозок, всадников и пеших казалась бесконечной цепью, протянувшейся так далеко, насколько давала видеть метель. Непривычные к холодам дотракийцы держались куда лучше, чем Дейнерис рассчитывала. Этот сильный народ, похоже, сломить могло лишь море, а на суше, как бы тяжело ни было, люди держались так же хорошо, как их мощные кони, приученные к суровым переходам по травяному морю. Поймав взгляд Сираджараха, Диней отвернулась и вжала пятки в бока своей кобылки, увеличив расстояние между собой и своим верным воином. Девушка порадовалась, что сейчас путь лежал через заснеженные и неуютные равнины, где нельзя было с комфортом вести беседу, и где можно было спрятаться от раздражающего взгляда Мормонта. Кажется, он так и не смирился с положением дел, хотя долгий путь по королевскому тракту должен был остудить разум пожилого вояки. Подтянув повыше теплый мех и глубоко вдохнув, Дени призналась себе, что окончательно перестала понимать Сираджараха. Она знала, что он никогда ее не предаст, теперь не предаст. Знала и о его чувствах к себе, граничивших с восхищением. Но она знала и то, что ничего не должна была своему старому другу. Но, похоже, сам сир Джорах вечно забывал об этом. Как теперь? О ее внезапных отношениях с Джоном Сно узнали все. Тирион, кажется, догадался еще до того, как они и начались. Взгляд Сирадоваса выдавал, что бывший контрабандист в силу возраста, опыта и мудрости тоже догадался раньше самих Дени и Северянина. От остальных же просто нельзя было скрыть свершившийся факт, хотя никаких прилюдных проявлений чувств ни королева, ни Джон себе не позволяли. Последнее немного озадачивало саму Дейнерис. Как-то так вышло, что за первую ночь вместе никто из них обоих так и не произнес ни единого слова, а утро началось так же, как и предыдущее. Утром они вновь стали королем Севера и законной королевой Семи Королевств, и это не было игрой. Ни он и ни она не пытались подавить неуместные эмоции, не старались контролировать слова и никак не показывали, что что-то изменилось. И Дейнерис, вопреки какому-то смутному чувству обиды, была рада этому. За одну ночь она не растеряла себя, не стала всего лишь красивой девицей, которую можно развлечь цветами, прилюдным проявлением их связи или нахальством, как то делал Даария. Дени все еще была королевой, и, в который раз обсуждая стратегии над картой, она не ощущала в своем новом союзнике неприятных для себя перемен. Но, ловя его взгляд, девушка без слов осознавала, что прошлая ночь ей не приснилась. Теплый, обращенный к ней взгляд карих глаз снова и снова отвечал на ее беззвучные вопросы, и Дени чувствовала покой и уверенность. Не было нужды в словах, бесконечных заверениях, признаниях. слова коварны. Хитрый человек способен выплести самое красивое и самое ядовитое из кружев, кружева слов. Поэтому молчание даже радовало Дени. Она не лгала сама и не слышала лжи в ответ. Никто не давал ей пустых обещаний, но те и не были нужны. С каждым днем Дейнерис все больше узнавала человека, которого еще недавно едва не причислила к своим врагам, и всякий раз убеждалась, что он не пытался играть с ней в игры. И с каждым днем Дени чувствовала себя чуть увереннее, зная, что рядом с ней не только союзники, верные воины, но и друзья, не только те, кто переметнулся на ее сторону, не только те, кто прежде не имел выбора, но и те, кто всегда видел выбор и не позволил себе переступить через свою гордость. «Бастард из Винтерфилла», — произнесла про себя Дейнерис, глядя в спину северянина. «Не всякий высокородный лорд достоин такого же уважения». Они почти не разговаривали, оставаясь наедине. Но порой королева задавала Джону вопросы. Она много слышала о севере и северных лордах от Сира Джараха, но она не могла не признать, что за эти годы Мормонт явно растерял значительную часть северного нрава, если когда-то его имел. И Джон рассказывал, сначала скупо, но потом, мысленно вернувшись домой, подробно и уверенно. Прижимаясь к боку мужчины, Дейнерис удивлялась, что Джон почти не говорил о себе, а ведь она знала очень мало несамовлюбленных представителей противоположного пола. В рассказах мужчины она почти воочию видела суровых северян, для которых последние годы стали годами тяготы постоянных войн. Она могла представить себе маленькую, но гордую леди Мормонт, которая в описании Джона куда больше походила на решительный народ Севера, чем ее родич, сир Джорах. Джон рассказал ей про Винтерфиллу, и девушка слушала, затаив дыхание. Прикрыв глаза, она могла представить себе массивные приземистые строения и стены, вросшие в неприветливую северную землю, как корни мощного дерева. Она почти слышала шелест чердрива, хотя никогда не видела символов веры старых богов. «На севере вера в старых богов сильна», — бормотал Джон. «На юге даже не осталось богрощ. В Винтерфилле одна сохранилась. Отец был верен заветам предков, пусть и женился на женщине из речных земель, а она принесла на север веру в семерых». Дени слушала про Эддарда Старка, осознавая то, что не испытывает к памяти этого человека ни капли злости. Она слушала истории о нем, о прошлом сурового волка и с удивлением осознавала, что слышит те истории, которые сам Нед Старк рассказывал своим детям. «Он никогда не отзывался плохо о Ригоре», — озвучила она, сообразив, что Джон не пытается как-то сгладить старые истории, убрав из них неприглядные эмоции другого рассказчика. «Нет», — согласился Джон и, будто сам это впервые заметив, добавил, «отец всегда был сдержан и отстранен, когда упоминал принца. Но ведь мой брат, начало было Дейнерис, но запнулась. Правда и так всегда маячила между ними. Суровая, кровавая и неприглядная правда. И не стоило в который раз напоминать, сколько крови Старков пролили Таргариены и кто сверг Таргариенов. Хотя это не Старки свергли династию», на миг подумала Дени. «Мой брат погубил тетку Джона, мой отец, его дядю и деда. Но не сложили династию Баратионы и Ланнистеры, а вовсе не Старки. У Джона больше права ненавидеть меня, чем у меня, винить его за предательство его семьи». «Да», — согласился северянин. «Но отец всегда обходил эту тему. Он и о Лианне Старк почти не говорил. Эта тема явно причиняла ему боль, но отец, он любил рассказывать о прошлом, но всегда избегал рассказов о твоем брате или о своей сестре». Желая перевести тему, Дейнерис спросила о других Старках, и тогда Джон стал рассказывать ей о леди Кейтилин, какой он ее помнил. В словах мужчины была толика горечи, но Дени не могла не заметить, что Джон все равно был благодарен леди Старк, пусть та и открыто не любила бастарда мужа. Отец женился на ней после гибели своего старшего брата, они не любили друг друга, семьям просто нужен был союз. Но лорд Старк всегда был верен своим клятвам, своим принципам. Именно поэтому, видимо, и была так сильна обида леди Старк. Это был первый и единственный случай, когда отец предал собственное слово. Дени отметила, что о своей матери Джон ни разу не упомянул, и спросила об этом, с удивлением узнав, что Нед Старк не говорил о ней сыну, а бродившие по Винтерфиллу слухи так и остались слухами. Джон рассказал ей о Робби, и она улыбалась, слушая истории о красавце-брате. Рассказал ей о Сансе, единственной, кого Джон встретил спустя столько лет из некогда могучей семьи Старков, и Дени могла себе представить как юную девушку, мечтавшую о сказке, так и ту, какой Санса стала спустя годы. Рассказал о боевой и диковатой Арье. о любителе высоты брани, о маленьком вертлявом Рикане. Кого-то из этих людей уже не было на свете, но в рассказах Джона они представали перед Дейнерис, как настоящие, живые, любящие и любимые. Даже сейчас, на холоде, вернувшись в те рассказы, Дени могла ощутить тепло ни разу не виданного ею замка, где когда-то жила большая семья, где царил мир. У нее самой никогда не было семьи, не было матери, отца. Даже брат Визирис не любил ее, видя в ней причину гибели их матери. Слушая Джона, Дени чуточку завидовала ему, бастарду, у которого была семья. Всегда была, видя мягкую улыбку, возникавшую всякий раз, когда Джон думал о своих близких, Дени задумывалась над тем, какой бы она сама была, будь у нее другой брат, такой брат, как Джон. И девушку все чаще посещала мысль, что ей хочется такую семью. Человеку нужны не только соратники, преданность которых измеряется золотом, верой или страхом. Человеку нужны те, кто будет рядом всегда и вопреки всему. Кто защитит, когда это нужно, кто вразумит, когда нужно. Кто будет стоять рядом, когда другие отвернутся. И кто не предаст, потому что семью не предают. «Как хорошо волкам», – прошептала Дени, сметая снежинки с мехового воротника. «Волки не предают друг друга, а драконы же. История моей семьи – явное доказательство того, что мне должна быть чужда идея близких отношений. Пламя и кровь. На другом конце света, в заливе, теперь носившем название «Залив драконов», Дейнерис яростно отвергала любую мысль о том, что кто-то может даже просто стоять рядом с ее железным троном. Но здесь, на севере, когда ее мечты в течение следующих недель вполне могли превратиться в ничто, приоритеты Дени резко переменились. Она не могла не признать это. 4. Дорога была трудной, но въехав одной из первых на холм, откуда открывался вид на Винтерфилл, Дейнерис испытала прилив сил. Крепость выглядела иначе, чем девушка себе представляла. Пусть многие и рассказывали Дени про резиденцию королей Севера, одну из старейших крепостей этого края. Винтерфилл оказался кряжестым и приземистым. Издали крепость напоминала низко пригнувшееся к земле дерево с мощными ветвями башнями, обнесенное надежной стеной. Но при всем при этом, крепость показалась Дени куда уютнее, чем продуваемая всеми ветрами на драконьем камне. Джон выпрямился в седле и чуть улыбнулся, глядя на Винтерфилл. И этот момент не укрылся от королевы. «Он возвращается домой», — подумала она, вспомнив собственные эмоции, когда шла по пляжу драконьего камня. Тогда ее терзало множество разных и по большей части противоречивых ощущений. Дени так хотелось вернуться домой, в Вестерос, в Семь Королевств, на драконий камень, где она родилась, в Королевскую гавань, где 300 лет правил ее род, и, идя по земле своей родины, Дени чувствовала себя сильнее. Вот только место ей было незнакомо, у нее не было семьи, которая бы ждала ее возвращения, не было родных, ради которых стоило спешить домой, полной грудью вдыхая морозный воздух, ощущая, как вместе с ним в тело входят новые силы. Путь до самой крепости занял чуть больше времени. Пришлось сначала заняться драконами, чтобы те не кружили над окрестностями и не пугали и так настороженных северян, отдать приказы по размещению войск. Только после этого союзники вместе со стражей и советниками проехали через главные ворота. Джону вспомнилось, как когда-то через эти же ворота проехал король Роберт, принеся с собой беду. Тогда еще никто об этом не знал, хотя по напряженному взгляду отца и опущенным уголкам губ леди Кейтлин Джон еще тогда предположил, что они не слишком уж рады этому визиту. Знали ли они, что ждало семью? Кто теперь мог ответить? Мужчина вздохнул, заметив, что во дворе, как и много лет назад, выстроились домочадцы. Тогда впереди стоял отец, а рядом с ним – Роб. Маленький Рикан топтался возле матери. Арья появилась лишь в последний момент, разрядив обстановку и рассмешив своих братьев. Сейчас людей во дворе было меньше, и почти все они никогда не знали Эддарда Старка. Не было в толпе закутанного в серую мантию мейстера Лювина, когда-то учившего всех ребятишек читать и писать. В тот день из далекого прошлого он стоял рядом с Джоном, во втором ряду встречавших. Не было мастера над оружием сира Родрика, не было Ходора, не было старушки Нэн, и половины семьи, которую Джон так любил, не стало. «Как же давно это было», — произнес мужчина, скользнув взглядом по лицам людей. Сейчас впереди стояла Санса, рядом с ней, сдержанно улыбаясь, Арья. Позади них маячили нынешний мейстер, новые мастера. Но Джон смотрел лишь на сестер, на свою малышку Арью, которую он не видел так долго. Дейнерис сразу заметила девушку с ярко-рыжими волосами, по описанию узнав в ней Сансу Старк, а вот стоявшая рядом с ней невысокая темноволосая девушка в первый миг показалась Дени просто личной служанкой леди, и лишь секундой позже гостья Винтерфилла поняла, что девушка более сестры внешне похожа на Джона. Момент обязывал соблюдать приличие. Отцовское воспитание требовало сдерживать чувства на людях. Но как только Джон остановил коня и спешился, Арья, вопреки всем правилам и тихому оклику Сансы, кинулась к брату. «Джон!» Арья подпрыгнула и привычно обхватила брата за шею, крепко прижавшись к его плечу. Он обнял ее, на несколько долгих секунд прикрыв глаза и ничего не замечая вокруг. Санса чуть нахмурилась, но больше не стала окликать Арью. Глянув на прибывшую с делегацией незнакомку, леди Винтерфилла с удивлением отметила, что та вовсе не разозлилась на непредвиденное несоблюдение этикета. Дейнерис Таргариен с непонятным Сансе выражением на лице наблюдала за встречей родных. Сама того не зная, Санса, как и брат, тоже сравнивала этот день с тем, что произошел когда-то в этом же дворе. Леди Винтерфилла с легкой злостью вспомнила себя тогдашнюю, совсем юную. Она росла северной, но все же розой, старшей дочерью, драгоценным цветком Винтерфилла. Ее мир был полон иллюзий. Тогда колючка-сестра казалась Сансе самой большой неприятностью в жизни. «Мне бы тогда те колючки», — про себя вздохнула девушка. «Розам место на юге. На севере же выживают лишь крепкие и стойкие к морозам цветы». Ребенком Санса этого не знала. Ей казалось, что жизнь будет такой же прекрасной, как в сказках старой Нэн. Казалось, что достаточно быть настоящей леди, и она получит желаемое. Счастье, принца, жизнь в приветливой столице. Но мир иллюзий растаял, как под лучами солнца исчезает туман. Счастье оказалось скоротечным и лживым, принц, тираном. А приветливая столица, суровым и холодным городом, где выжить сложнее, чем на севере. «Ты выросла», — дрогнувшим голосом прошептал Джон, опустив сестру на землю, и добавил, кивнув на короткий меч на боку девушки: «Ты не потеряла его, это ведь твой подарок», — напомнила Арья. «Как я могла потерять иглу?» Джон широко улыбнулся, глядя сестре в глаза, и Дени на несколько секунд перестала дышать. Никогда прежде она не видела у северянина такой улыбки, мгновенно преобразившей его лицо. Это была не мягкая полуулыбка, которую Дейнерис обычно видела. Джон улыбался широко и счастливо, и сердце Дени заныло. Ей захотелось, чтобы однажды он улыбнулся так и ей. Из-за внезапного нарушения этикета была потеряна вся торжественность момента, и это расстроило Сансу, готовившуюся к приезду гостей. Она и так чувствовала себя не слишком уверенно, пока Джон не сообщил о том, что едет домой. Как бы Санса ни старалась, не расправляла плечи, повторяя про себя, что она леди, леди Винтерфилла. Без Джона она не чувствовала себя такой же сильной, как с ним. Арья уловила это в ней, увидела неуверенность сестры, не способной влиять на вассалов дома Старк, и Санса, пусть нехотя, призналась самой себе в этом. А сейчас Санса должна была быть сильной, раз в Винтерфиллу пожаловала очередная королева. «Хорошо, что Джон здесь», — подбодрила себя девушка, глядя на Дейнерис. Эта королева пока совсем не напоминала Серсию, какой ее помнила Санса. Блондинка приехала в Винтерфиллу верхом, а не в громоздкой двухэтажной карете. Дейнерис не кривила губы, глядя на людей и землю под ногами. На миг Сансе показалось, что эта странная незнакомка может оказаться довольно приятной. Представление вышло скомканным, как встреча старых друзей. «Бран Учердрева», — догадавшись о мыслях брата, сказала Санса. «Он теперь почти все время там». Арья улыбнулась Джону и, снова заложив руки за спину, отступила, встав рядом с сестрой. «Джон», — окликнул брата юноша, и слуги расступились, позволяя Сэму подвести кресло Брана к родным. «Ты дома?» — Джон сглотнул, рассматривая брата. Коротко кивнул Сэму в знак приветствия. «Бран». Тот вырос, изменился, но в нем все еще угадывалось сходство с тем мальчиком, которого Джон помнил. «Когда я видел тебя последний раз, ты еще не очнулся после падения», — напомнил мужчина глухо. «Я видел тебя за стеной», — ровным тоном произнес юноша. Его голос показался Джону безжизненным, отстраненным, но Бран улыбался. Пусть эта улыбка и была лишь слабой тенью той, которую мужчина помнил. «Ты бился с братьями ночного дозора». «Почему?» «Так было нужно», — перебил Джона Бран. «Я должен был идти дальше, а ты бы меня не отпустил, вернул бы на юг». «Что с тобой стало там?» — спросил Джон. «Ты уже видел варгов?» — не спрашивая, а утверждая, сказал Бран. «Ты знаешь, что они умеют?» «Кто такие варги?» — нарушил беседу Тирион, услышав незнакомое слово. «Это люди, способные видеть мир глазами животных и птиц», — рассеянно пояснил Бжон. «Эта способность есть у потомков первых людей. В какой-то степени такая способность есть и у таргариенов, поэтому ее величество может управлять драконами», — добавил Бран, переведя взор на Дейнерис. «Значит, ты варг, я трехглазый ворон», — ответил юноша. «Я могу видеть то, что происходило сотни лет назад, то, что происходит за сотни миль отсюда, и что происходит», — усмехнулся Тирион. «Восточный дозор у моря разрушен», — отозвался Бран. Джон вздрогнул. «Как?» — король ночи обратил дракона и его дыханием разрушил стену. Дейнерис издала звук, похожий одновременно на вздох и всхлип. «Это больше не Визирион», — будто прочитав ее мысли, пояснил Бран, глядя Дени в глаза. «Это другой дракон. Братья, выжили только двое», сообщил неутешительные новости Бран. «Тормунт и берег». Джон переглянулся с Сиром Давосом. В основании стены были скрыты древние заклинания первых людей, но когда дракон разбил стену своим мертвым дыханием, часть этих заклинаний была разрушена, и белые ходоки смогли пересечь преграду. «Где армия короля ночи?» — напрягся Джон, полностью доверяя словам брата. «Король ночи повел армию к Черному замку. Те двое из Восточного дозора добрались туда по стене и предупредили Эдда», — успокоил Джона Бран. «Стена пала, ночной дозор более не существует. Они отправили ворона в сумеречную башню, а сами движутся сюда. Король ночи дойдет до Черного замка и разрушит его и стену за ним, чтобы пропустить на эту сторону остальную армию». «Хорошо», — хмуро кивнул Джон. «Значит, у нас еще есть время». Заметив недоуменные взгляды тех, кто еще не видел мертвых, Джон пояснил. «Армия мертвых движется со скоростью пеших. Значит, у нас еще есть время на подготовку. Пусть у короля ночи есть дракон, но он не сможет бросить своих мертвяков и будет продвигаться на юг только вместе с ними». «Так куда делся Бейлиш?» — спросил Джон. Этот вопрос интересовал всех, но на драконий камень сестры Старк сообщили лишь о том, что лордом-защитником долины Аррин стал лорд Ройс. «Он был казнен за предательство», — скупо ответил Арья, видя, что Сансе сложно начать первой. Девушка произнесла эти слова тихо и спокойно, как какую-то несущественную новость, и этот взрослый хладнокровный тон заставил многих поежиться. «Мизинец пытался нас рассорить», — призналась Санса. «Он уже проделывал подобное с нашей теткой Лизой и матерью, со Старками и Ланнистерами. Он возвысился на том, что манипулировал людьми. И не только», — отозвался Варис, посматривая то на Арию, то на Брана. «Это он предал нашего лорда отца», — добавила Санса. Бран видел, что мизинец приставил нож к горлу отца, когда тот пришел в тронный зал после смерти короля Роберта. «Это мизинец убил тетку Лизу. Он совершил много страшных злодеяний, чтобы получить власть». «Я рад, что вы повзрослели и теперь не ссоритесь», — ласково улыбнулся сестрам Джон. «Отец бы не хотел, чтобы его дети воевали друг с другом», — с печалью произнесла Санса. «Нас осталось слишком мало». «Ты права», — согласился Джон. «Мы потеряли родителей, Робба, Рикона. Если бы не Фри», — прошептала Санса. «Фри поплатились за свое гостеприимство», — внезапно зловеще выдохнула Арья. «И нам до сих пор неизвестно, кто от них избавился», — отстраненно признался в своем неведении Варис. «Фри были в списке Арьи», — глядя сквозь присутствующих, сообщил Бран, и все разом уставились на девушку, но та спокойно встретила внимание к себе. «А чем вы?» — напрягся Тирион. «Нет большего предательства, чем убийство гостей в своем доме», — тихо сказала девушка. «Нам уже можно начинать бояться», — усмехнулся Варис, но улыбка у паука вышла болезненной и не слишком уверенной. «Вас пока нет в моем списке», — пожала плечами девушка, и то, насколько спокойно она это произнесла, лучше всяких слов убедила Джона, что Арья и правда каким-то образом разделалась с Фриями. Но раз уж их маленький брат стал варгом, что-то подобное вряд ли могло удивить Джона. «Джон, нам нужно будет поговорить», — предупредил Бран. «Это важно. Это касается твоей матери». Джон вздрогнул, и Дейнерис, слышавшая юношу, заметила эту реакцию и чуть нахмурилась. Джон замер, глядя вслед брату, которого увозил из большого зала Сэм, но, помня о совете с лордами, промолчал и вернулся за стол. Джон говорил, а Дейнерис внимательно наблюдала за собравшимися в зале северянами. Девушка кожей чувствовала напряжение, царившее в зале, но она заранее была готова к подобному приему. Никто из северян не был ей рад, и они открыто это демонстрировали, посматривая на нее с враждебностью, на которую имели право. Но, лишь увидев этих людей, заглянув им в глаза, Дени осознала, что северяне, другие, они не будут служить ей, они не признают ее, и она не запугает их драконами, пока у этого народа есть король. Вот только она пришла не завоевывать север, и убедить в этом лордов ей придется самой, потому что так надо. Поймав короткую паузу в речи Джона, Дейнерис встала, и тут же почувствовала на себе давящую силу прикованных к ней взглядов. «Я знаю, кем вы меня считаете», — решительно сказала девушка, сцепив пальцы. «Я знаю, кем являюсь в ваших глазах, дочь безумного короля, сестра принца Ригора, руки моих предков в крови Старков, иноземка, прибывшая в эту страну с собственной армией». На несколько мгновений Дениза молчала, видя, как неслышно перешептываются лорды. «Но семь королевств родина не только для вас, не только ваши предки лежат в этой земле. Для меня Вестерос – родина. Я родилась здесь». Она сделала новую паузу, продолжая следить за реакцией северян и не замечая своих советников, пытавшихся подавать ей какие-то знаки. «Я могла бы уехать, вернуться назад в Эссос, но я видела то, что идет за нами всеми. Видела своими глазами и знаю, что армия ночи может уничтожить север, а за ним и юг. Я могла бы уехать, но это не только ваша, но и моя земля». Дени вновь выдержала маленькую паузу, замечая, как гул голосов постепенно стихает. «И я пришла на север, потому что ваш король позвал меня быть своим союзником в этой войне. И я пришла, чтобы сражаться вместе с вами, потому что я должна, потому что это наша общая война». В зале повисла гробовая тишина, и Дейнерис знала причину. Собираясь говорить с этими людьми, она заранее не знала, какие слова произнесет, но знала, что должна говорить правду, быть искренней с этими лордами. Как-то на драконьем камне, убеждая ее, Тирион предложил дать северянам хоть что-то, не дав ничего ценного, но с того дня будто целая жизнь прошла, и Дени не впервой было не следовать советам Тириона. Вот и нынешнее ее решение Десница не одобрил бы, если бы знал заранее. Дени точно знала, какой будет эффект от ее слов. В политике значение играет каждая фраза, и она знала, что северяне заметят. На переговорах с Серсеей, та почти в открытую предложила Джону титул короля Севера. Пусть это предложение не прозвучало, но все тогда поняли ее намек. Король Севера, не хранитель Севера и не просто лорд Винтерфилла, как того изначально хотела Дени. Король, щедрое предложение, и не важно, что Серсея вряд ли сдержала бы свое слово, мало кто устоял бы, но Джон остался верен своей присяге, больше радея за своих людей, чем за титулы, и сейчас это много значило для Дейнерис. «Вы признали Джона снова королем Севера и доверили ему вести вас, потому что понимаете, что он достоин этого», продолжила девушка в полнейшей тишине, «и я надеюсь, что в грядущей войне я смогу быть достойным союзником Северу и его королю, раз он попросил меня сражаться вместе, с этого дня и навечно». Дени чувствовала на себе взгляд Джона, но не повернула головы. Сейчас она делала то, что в целом делать и не должна была, то, за что ее позже отчитает Тирион. Здесь и сейчас она признала Джона королем и тем самым признала независимость Севера. Не где-то в пещере один на один с Джоном Сноу, а при всех его вассалах. Теперь присяга не имела значения. Дейнерис сама указала людям на то, что в нынешней войне она не захватчица, не владычица, не та, что поставила выбранного короля на колени, а союзник. В какой-то миг королева заметила крохотную улыбку на губах совсем юной девушки, восседавшей в рядах суровых северных лордов. Леди Мормонт, вспомнила Дени рассказы Джона. Эта хрупкая темноволосая хозяйка Медвежьего острова совсем не походила на сира Джораха, казалась суровой и несгибаемой, как и остальные лорды Севера. «Если мой король принял такого союзника, то и Медвежий остров примет», произнесла девушка, встав и кивнув Джону. С этого дня и навечно. Ее слова запустили цепную реакцию по залу, и вот уже многие лорды согласно кивали и хлопали по столам широченными ладонями в знак одобрения. «Что у нас готово?» – спросил Джон, когда стих гул и обстановка в большом зале переменилась. «Все готовятся», – принялась перечислять Санса. «Теперь мы знаем, что основной удар придется на Винтерфилл, но все на севере выстраивают стены из дров и хвороста в нескольких сотнях ярдов от стен замков. С северной стороны Винтерфилла мы готовим полосу, шириной в сотню футов». «Хорошо, это сдержит мертвых», — кивнул Джон. «Но на ходоков огонь не действует, а в ближнем бою противостоять им может только валерийская сталь и драконье стекло. Если убить ходока, то тут же рассыпаются и поднятые им мертвые. Драконье стекло продолжают развозить по всему северу», — кивнула Санса. «Большая часть идет сюда, но очень много поступает и в другие крепости, чтобы все были готовы. Повсеместно из этого материала готовят наконечники стрел и копий, отчитался мистер Волкан, а также лезвия кинжалов, топоров. Крошево собирают для снарядов катапульт. Лорды закивали, подтверждая слова мейстера. Джон улыбнулся Сансе, и она улыбнулась в ответ, стараясь не думать о том, что, поддайся она провокации мизинца, брат бы смотрел на нее иначе. Джон сбежал ото всех, от Брана, умолкшего в конце рассказа, от Сэма, подтвердившего его слова. Ноги сами привели Джона в крипту, где царил вечный полумрак, едва разгоняемый светом от факелов, и куда не добиралось тепло от горячих источников. Он вдохнул знакомый спертый воздух с его отчетливыми нотками сырости, земли, тлена и воска. Эта тишина, нарушаемая лишь стуком капель, умиротворяла, напоминая о том, что история каждого человека всегда приводила к одному. Все люди смертны, и смерть придет за каждым, пусть и разными путями. Джон остановился против статуи отца, вглядываясь в высеченные в камне черты, и в который раз не нашел сходства с оригиналом. Уезжая на юг на встречу с Дейенерис Таргариен, Джон не раз с усмешкой повторял себе, что он не Старк, а потому проклятие не должно на него подействовать. Но в душе готовился к худшему, на самом деле подозревая, что уже не вернется в Винтерфилл. С того дня будто прошли годы. «Ты столько лет хранил эту тайну», — обратился Джон к статуе. «Зачем? Он хотел защитить тебя, рассказывая открывшуюся из прошлого правду», — пояснил действие отца Бран. «Он обещал ей, если бы наступил день, когда твой отец был бы вынужден выбрать между честью и теми, кого он любит, чтобы он выбрал», — спросил когда-то мистер Эйман. «Он бы поступил правильно», — вспомнил Джон свои собственные слова и сглотнул. Шумно вздохнув, мужчина на негнущихся ногах перешел к другой статуе и медленно поднял взгляд. На него смотрела совсем юная девушка, тоненькая, хрупкая. Она улыбалась ему. «Его мать, ты всегда была рядом», — пробормотал Джон. «Всегда была рядом со мной». Джон никогда не мог понять, почему отец похоронил свою сестру в крипте. До нее там находили свой последний приют лишь короли и лорды Севера, сильные мужчины семьи Старк. Джон знал, что отец любил свою сестру, но даже любовью такое решение оправдать не мог. «Ее место здесь», — как-то сказал Эддард Старк, никому и ничего не объясняя. И теперь Джон мог с ним согласиться. Место Лианны Старк и правда было рядом со своими родичами-воителями, братом, отцом, дедом и всеми лордами и королями до них. Она была сильной, его мать, своевольной, воинственной, смелой. Совсем не леди, не зря как-то отец сказал, что Арья на нее похожа, настоящей волчицей Винтерфилла, королевой Севера. Кровь волков была сильна в Лианне, ей были чужды покои и спокойные занятия, вроде вышивки. Она была прекрасна, Бран улыбнулся, рассказывая о ней. «У тебя ее глаза и волосы. Ты потому и похож на Старков внешне сильнее нас, потому что ты сын Лианны, настоящей северной волчицы». Девушке была предначертана счастливая жизнь, ведь многие годы до этого на севере царил мир, а дрязги рода Таргариенов не касались других семей. Все было до тех пор, пока два больших рода семи королевств не начали соперничать друг с другом за влияние. На стороне Ланнистеров было богатство, поэтому Старки впервые за всю историю Вестероса решились устроить браки с представителями других великих семей. До этого лорды женились на дочерях своих знаменосцев, дома сохраняли целостность, а мейстеры вписывали в книги родословий схожих внешне наследников великих родов. Но потом Старки придумали заручиться поддержкой соседей. Против Ланнистеров объединились Север, Речные земли, Долина и Штормовые земли. Нет, Старк и Роберт Баратион уехали воспитанниками в Долину. После Киэтилен Талли сосватали за Брандона Старка, а Лианну – за Роберта. Происходящее выводило из себя прежде мирного короля Эйриса. Это ли повлияло на него или недолгое пленение, но он начал страдать паранойей и, в конце концов, сходить с ума. Смести его с трона старший сын, и королевство бы вздохнули спокойно, но такое не могло произойти. Ситуация уже вышла из-под контроля, и сменой короля остановить катящееся колесо было уже нельзя. Бран был еще маленьким и много времени проводил или с матерью, или на стенах замка, а взгляд в прошлое не мог позволить ему видеть все. Но Джон хорошо помнил рассказы отца. Тот никогда не отзывался дурно о принце Ригоре, рассказывая о нем, как и о любом великом рыцаре своей молодости. И из тех рассказов сейчас Джон мог выцепить кое-что важное. Однажды отец обмолвился, что Рейгар был прекрасным воином, но не был просто бездушным рыцарем с мечом. Значило ли это, что принц все понимал. Наверняка, Джон много раз слышал рассказы о турнире в Харвинхолле, но теперь эти истории выглядели иначе. Мужчина всегда считал, что тогда случилось одно из тех событий, которые хочется предотвратить. Но на деле же, все, даже те, кто родился гораздо позже, знали, что Рейгар женился не по любви. У него не было сестры, чтобы продолжить традицию Таргариенов. И его женили на принцессе Дорна. Элия родила принцу дочь и вот-вот должна была родить сына, когда произошло знакомство Рейгара и Лианны. Это была внезапная и искренняя влюбленность, глядя пустыми глазами на белый ствол чердрева, сказал Джону Бран. Они просто полюбили друг друга, вопреки всему и всем. Полюбили и уехали из Харвинхолла вместе, когда старшие Старки отправились в Риверн на свадьбу Брандона и Кэтилин. Лианна не сбегала. Бран не мог проследить все те события полностью, но, зная правду, зная, кто был вовлечен в ту историю, каковы были их мотивы и где в итоге каждый оказался, Джон и сам мог додумать. Лианна любила семью, но не желала выходить замуж за Роберта. Несмотря на то, что Баратион был другом ее брата, уже тогда лорд Штормового предела отличался непостоянством и разгульным образом жизни, наплодив бастардов. Именно из-за настойчивого желания брата и отца отдать ее за Роберта Лианна решилась на побег, зная, что иначе их не убедить. Она была сильной и решительной, но вряд ли глупой. Она наверняка отправила письма родичам, предупреждая о своем решении, но ее письмо попало не в те руки. Несложно было догадаться, что в Риверне первым его мог прочесть мизинец, имевший огромное влияние на Лизу Талли и зуб на Брандона Старка. В тот момент он был тем, кому дальнейшие события сулили наибольшую выгоду. Скрыв правду и не без помощи Лизы Талли введя в заблуждение Брандона, Бейлиш мог отсрочить свадьбу Кэтилин, а то и вовсе избавиться от соперника, и его план осуществился. Страдающий паранойей король не стал слушать тех, кого считал своими врагами, и довершил за мизинца его месть. А требование выдать королю Роберта и недопросто стало для Бейлиша приятным бонусом. Рассказал ли он правду Роберту, или, что более вероятно, лорду Аррену, иначе как мизинец при правлении Роберта смог так подняться и как вообще могло случиться, что восстание стало восстанием Роберта, всего лишь оскорбленного жениха, а не Неда, у которого было больше претензий к принцу. Мизинец всегда умел манипулировать другими. Если Роберт узнал правду, то он просто не имел права допустить, чтобы ситуацию контролировал Нед. Роберт должен был вести бой сам и сам сделать все, чтобы истина потонула в начавшейся войне. К бунту против короля давно готовились, ждали удобного времени. И смерть старших Старков всколыхнула королевство, а похищение становилось отличным поводом для восстания. В такой ситуации любой выглядел бы благородным борцом, а силы половины королевств лишь того и ждали, что их кто-то поведет в бой. Роберт знал Неда, знал, что друг пусть и импульсивен, но честен. Знал Старка и Джон Арвин. Вряд ли бы Нед Старк довел дело до восстания, если бы знал, что причиной ему стала ложь. Роберт сам убил Рейгара, сделав все, чтобы тот никому и ничего не сказал. Будь на его месте Нед, принц попал бы в плен и поведал правду, о которой Старк и не догадывался. А потом кто-то из заговорщиков каким-то образом позаботились и о Лианне. Когда Бран рассказывал о том, как выглядела комната в башне радости, Сэм осторожно предположил, что Лианна могла умереть не из-за сложных родов и лихорадки, а от нанесенных ей ран. Бран, вспомнив свои видения, посчитал, что к Лианне вполне могли подослать убийц, а ребенка от смерти спасло лишь то, что его спрятали находившиеся в башне женщины. Нед Старк успел в башню до того, как его сестра умерла. Зная свою сестру и зная ее характер, Эддард просто не мог усомниться в ее словах. Она сказала, что ребенок носит фамилию Таргариен, и Старку не нужны были иные доказательства брака, а просьба Лианны поведала Неду то, что от него пытались скрыть. Старк вернулся домой. У него на руках был ребенок, но назвать его настоящее имя или родителей Нед не мог. Его связывала клятва, а еще осознание, что друг, в которого он верил, оказался лжецом. Эддард Старк даже не мог проверить слова Роберта, не накликав неприятности на голову своего маленького племянника. Но, даже не зная Роберта так же хорошо, как отец, Джон легко мог представить разочарование лорда Старка. Ведь тот и сам знал, что Роберт никогда не любил Лианну, но в водовороте восстания просто не желал признавать это. Наверняка Роберт желал Лианну, но из всех женщин семи королевств она в итоге стала той, кого он не получил. Наверняка это его оскорбило, а дальше он и сам убедил себя, что был в нее влюблен. Придумал себе ложь, чтобы заполнить бреши в истории, и однажды поверил в придуманную неправду. Поверил, чтобы никто в семи королевствах не сомневался в причинах и итогах восстания. Поверил, чтобы держать в узде север, речные земли и долину Аррин. А Джон Аррин не без влияния Лизы помог подняться мизинцу, чтобы тот не болтал лишнего. Олень получил корону, но, напяленная на рога, та в любой момент могла свалиться. Всего-то и нужно было раскрыть правду, но нет, не сделал этого. Он не хотел подвергать опасности единственное, что осталось ему от сестры. Он выдал Джона за своего бастарда, все последующие годы нес печать изменника перед женой. После стольких лет дружбы с Робертом, Нед спрятался в Винтерфилле и до визита короля на север выбирался на встречу с ним лишь раз, усмирить железнорожденных. Нед Старк все знал и просто не мог находиться рядом с тем, кто погубил тысячи жизней и один из древнейших родов лишь ради надуманной мести и попытки скрыть правду. Роберт клялся преследовать Таргариенов и никогда бы не пощадил Джона, узнай, кто был его настоящим отцом. Нед же остался единственным, кто знал правду, единственным, кто во всей стране знал, что Таргариены не были в чем-либо виновны. Хоулинтрид, во время сражения у башни этот молодой мужчина был серьезно ранен и не мог слышать разговоры между Недом и его сестрой. «Больше никому не говори», — попросил Джон, когда Бран закончил свой рассказ. «Но именно ты наследник Железного трона», — напомнил брат. «Ты сын Ригора. Грядет война и нашему противнику все равно, какую фамилию я ношу», — прошептал тогда Джон. «Старк, Сноу, Таргариен. Принц, вольный крестьянин Винтерфилла или раб из Эссоса, королю ночи все равно, мы все можем погибнуть и, глядя на жизнь с такой вот стороны, мне плевать, кто сядет на трон, я не хотел быть лордом-командующим, я не хотел быть королем Севера, титул – это не просто слова, это ответственность за каждого, сейчас я не хочу раскалывать созданные союзы, Дени может не понять, она мечтает о железном троне, а северяне не захотят видеть во главе войска Таргариена, и мне самому это не нужно. Если я переживу эту зиму, то хорошо, а если нет, то какая разница, кем я был. Мне хватит лишь осознания, что мой меч сохранит несколько жизней. Джон вздохнул и вновь посмотрел на статую. 5. Не стоило этого делать, поделился своим мнением сир Джорах, когда поблизости не оказалось никого из обитателей Винтерфилла. Тирион неопределенно хмыкнул и наполнил чашу элем. «Когда война закончится, вы не сможете вернуть север под власть Железного трона», — продолжил свою мысль Мормонт. Дейнерис задумчиво посмотрела на своего верного рыцаря и спросила, «А будет ли что возвращать?» Сир Джорах напрягся, услышав стальные нотки в тоне девушки. «Вы осознаете, что мы все можем проиграть в этой войне», — добавила Дени. «Вы видели то, что движется к нам, и знаете, как легко погиб Визирион, и все равно...» Продолжил гнуть свою линию Джорах. «Джон Сноу, только бастард, а вы?» Он не договорил, но Дейнерис и сама поняла, что хотел сказать ее верный слуга. Они знали друг друга много лет, так долго, что девушка по взгляду могла читать мысли рыцаря. «Да», — кивнула она, признавая, что благоволит своему союзнику. «Но и что с того, мне он нравится», — признался Тирион. «Еще со времен, когда он был лишь бастардом из Винтерфилла. И знаешь что, Мормонт, он давно перестал им быть. Вы мой друг и советник, сир Джорах, но вы кое о чем забываете», — хмуро сказала Дейнерис. «Вы можете мне советовать, но решение я принимаю сама, и не вам указывать мне на то, кто и чего достоин». Сир Джорах насупился, но смолчал, и также молча вышел прочь. «Но в одном он все же прав», — глотнув эля и выждав паузу, пробормотал Тирион. «Вы тоже не согласны с моим решением?» — усмехнулась девушка. «Нет, я о самом Джоне Сноу», — ответил Тирион, глядя на королеву. «И вы против? Я лишь хочу, чтобы вы мыслили здраво», — осторожно намекнул Тирион. «Король Севера — хороший союзник, но может стоило и остановиться только на союзнике? С тех пор, как мы пересекли Узкое море, вы, как десница, давали мне много советов, с многими из которых я согласна, но ваша стратегия, из-за нее мы потеряли Дорн, Железные острова и простор», чеканя каждую фразу, напомнила Дейнерис. «И мы взяли опустевший утес Костерли. Я готова и дальше слушать ваши советы, но решать буду сама». Тирион примирительно кивнул и вышел из зала вслед за королевой. Во дворе перед большим чертогом их встретил Варис, и по выражению лица паука Тирион понял, что произошло что-то непоправимое. «В чем дело?» Ворон принес письмо из Риверона, спрятав руки в рукава, прошептал евнух. «От Джейми Ланнистера. И что пишет мой брат?» Напрягся Тирион. Серсея обманула нас, внимательно наблюдая за реакцией Дейенерис, сообщил Варис. Она не собирается поддерживать нас в войне с королем ночи. Тирион напрягся. И мой брат любезно известил, что идет на нас с армией. Нет, ответил Варис, явно не до конца веря в то, что было сказано в письме. Он известил, что забрал стоявший Ривера на полк Ланнистеров и уговорил присоединиться к своему походу Талли. Они едут поддержать нас. Что ж, прошептал Тирион, искоса глянув на Дейенерис. Мой брат, каким бы он ни был, человек чести. Если он дал слово, то сдержит его. Правда, я не ожидал, что ради этого он оставит Серсию. Скоро мы узнаем, так ли верен своему слову ваш брат, с тихой злостью ответила Дени. Да, миледи, выслушав последние указания, поклонился мистер, но Санса даже не повернула голову, чтобы проводить удаляющегося мужчину взглядом. Все ее внимание было обращено на невысокую фигуру, замершую на стене. Она не похожа на Серсию, сказал ей Бран, когда Санса пришла к нему в покое с письмом Джона, в котором он извещал, что возвращается домой. Но девушка до последнего не верила словам брата. Даже когда увидела Дейенерис Таргариен своими глазами, даже когда не нашла в ней сходства с Серсеей, которая пугала, но все равно по-своему восхищала Сансу. Но окончательно Санса убедилась в правдивости слов Брана лишь теперь. Был тот редкий момент, когда Дейенерис просто стояла и смотрела на поля вокруг Винтерфилла и в небо, где кружили ее драконы. От рассвета и до заката Санса наблюдала, как эта странная особа лично объезжала свои войска, подбадривая непривычных к суровой погоде дотракийцев и безупречных, как она о чем-то спорила с Тирионом и Джоном, сидя над картой, и как взмывала в небо на спине громадного ящера. Но в суматохе дня Дейенерис все равно находила время, чтобы отрешиться от всех забот и побыть в одиночестве. «Леди Старк», — раздался рядом знакомый голос, и Санса улыбнулась подошедшему к ней Тириону. «Милорд, вы проделали долгий путь из столицы», — заметил карлик, внимательно наблюдая за девушкой. С момента приезда эти двое ни разу не оставались с глазу на глаз, на это просто не было времени. «Да, это был очень долгий путь», — подтвердила Санса, стараясь не вспоминать о том, что с ней приключилось. «С каждым днем делать это становилось чуть легче». «Я рад, что вы в порядке», — искренне признался Тирион. «Я боялась, что Джон не вернется», — призналась девушка. «Но он вернулся, с ней». «Дейенерис Таргариен не похожа на других Таргариенов», — переведя взгляд на королеву, сказал карлик. «И она более других не хочет быть на них похожей». Санса не ответила, продолжая рассматривать блондинку. Ледяной ветер подхватил выпущенные из сложной прически пряди волос Дейенерис и переплел их с густым белым мехом, украшавшим ее зимний плащ. Этот плащ преподнесла королеве Санса, находясь в уверенности, что Дейенерис никогда его не наденет. Но та поблагодарила и тут же закуталась в мех и шерсть, признавшись, что даже для нее север слишком холодное место. Когда-то Серсея из чистой вежливости похвалила таланты Сансы, но той ослепленной похвалой девочки не стало в тот миг, когда отец собственноручно убил леди. Вместе с волчицей в тот день умерла наивность самой Сансы, но поняла девушка это значительно позже, выучив много уроков, которые ей преподнесли люди. «Знаете, у нее тоже был тернистый путь», — признался Тирион. «Вам нужно как-нибудь послушать о ее жизни. Спросите сира Джараха. Он был рядом с ней много лет». «Зачем?» – удивилась Санса. «У вас тут так скучно», — признался Тирион. Со стены открывался вид на холмы и пересекавший их королевский тракт. По обе стороны дороги, насколько хватало глаз, до самого горизонта теснились шатры всех видов и размеров. Установленные между ними жаровни и разожженные на свободных пятачках костры едва разгоняли холод. «Им тяжело здесь», — с печалью призналась девушка, обращаясь к приблизившемуся к ней сиру Давасу. «Никто из дотракийцев никогда не видел снега. Они выносливы, но это не их родина. Они преданы вам, ваше величество», — напомнила мисс Сандия. «Говорят, холод проник далеко на юг», — сказал сир Давас. «Говорят, даже пустыни Дорна увидели снег. Надеюсь, холод станет препятствием на пути Серси, и она не отправит войско на север», — поделилась своими надеждами Дени. «Не хочу, чтобы нас зажали с двух сторон. Южане непривычны к морозам», — ответил мужчина. «Я был в рядах войск Станниса Баратиона и видел, что делает холод со слабыми». На дороге, в сопровождении небольшого отряда, появился Джон Сноу. Рядом с его конем неспешно трусил огромный белый волк. Дейенерис уже видела этого зверя мельком, но только сейчас поняла, насколько зверь огромен. «Как называется это животное?» – задала вопрос мисс Сандея. «Лютоволк», – ответил сир Довас. «Лютоволки – символ дома Старков. Вы видели изображение на гербе? Серый лютоволк на снежном поле». «Серый», – напомнила советница королевы. «Да», – согласился сир Довас. «Но то символ Старков, а Джон – Сноу. Я слышал историю, как лютоволки появились южнее стены». Дейнерис взглянула на мужчину, давая знать, что ей интересно послушать. «До того момента этих созданий по эту сторону стены не видели тысячу лет, вспоминая то, что рассказывали Севарту сам Джон, братья из ночного дозора и другие северяне», — сказал мужчина. «А потом Нед Старк с сыновьями наткнулся сначала на мертвого оленя, а после — на мертвую лютоволчицу, при которой обнаружились щенки. Их было ровно по числу детей Старков. Пятеро серых волчат и один белоснежный крошечный волчонок. Символично», — пробормотала Дени. «Что стало с остальными волками?» «Почти все погибли», — с сожалением признал мужчина. «Но этот волк выжил, как и его хозяин. Из-за призрака Джона называют белым волком». «Белый волк?» — переспросила Дени. Постояв еще немного, Дейнерис спустилась вниз, собираясь встретиться с Джоном. Со дня прибытия в Винтерфилл Дени ни разу не оставалась с северянином один на один. Ей даже начало казаться, что он стал отстраняться от нее. Но иногда, даже во время советов, она ловила на себе его взгляд, чуть печальный и задумчивый, и чувствовала тепло в глубине карих глаз. И в такие моменты все ее сомнения исчезали, таяли, будто живое пламя, существующее только между ними, выжигало все лишнее. Джон не заметил ее приближения. Удивленная этим, Дени сделала знак охране и мисс Санди и на некотором расстоянии последовала за северянином, желая узнать, куда же он направляется. Мужчина пересек главный двор, и Дени пошла за ним. Казалось, Джон бесцельно брел по Винтерфиллу, но вот он остановился перед небольшой аркой, которую охраняли два каменных волка, и медленно скрылся во тьме. «Крипта», — сообразила Дейнерис. Там девушка еще не была, хотя за дни пребывания в крепости изучила каждый из двориков, теперь легко ориентируясь в планировке замка. Постояв немного на границе света и тени, она шагнула в темноту, до конца не уверенная, что хочет спускаться под землю. Внизу оказалось холоднее, чем на поверхности. Каждый шаг эхом отдавался от темного камня стены низкого потолка. Из ниш на Дейнерис взирали каменные изваяния королей. Суровые мужи, некогда правившие в Винтерфилле, восседали на своих каменных тронах. На их коленях покоились мечи или лишь ржавые потеки напоминали о рассыпавшемся за давностью лет оружии. У ног северян восседали или лежали огромные лютоволки. Вглядываясь в лица, Дени шла дальше, следуя за светом факелов и зажженных в дальней части коридора свечей. Никогда прежде она не видела подобных мест. Даже о своих предках она лишь слышала рассказы, но не видела их гробниц. И уже не увидит. Серсия взорвала септу, где покоился прах Таргариенов. Джон стоял напротив одной из ниш. Подойдя ближе, Дейнерис ожидала увидеть отца Джона, но перед ней предстала статуя хрупкой девушки. С потолка на статую капала вода, стекая по прекрасному лицу, как слезы. «Это моя», — начал было Джон, но запнулся и не сразу закончил. «Это Лианна Старк, та самая?» — спросила Дени, вздрогнув. На миг девушке стало очень холодно, холоднее, чем когда ни было. Она осторожно взглянула на Джона и нахмурилась, заметив боль, сквозившую в облике мужчины. Ее, начала Дейнерис, но не смогла закончить фразу. «Из-за нее началось восстание, из-за нее и моего брата. Сир Баристан Силми говорил мне, что Рейгар умер с ее именем на губах». Джон взглянул на Дени и тихо сказал: «Восстание Роберта Баратиона основано на лжи». Дени непонимающе воззрилась на мужчину. Рейгар Таргариен не похищал Лианну Старк, но Бран узнал правду из своих видений, медленно продолжил Джон. «Правду скрыли ото всех». Дени глубоко вздохнула, пытаясь осознать сказанное. Эддард Старк узнал истину, лишь добравшись до башни радости. Узнал правду, когда безумный король был уже мертв, когда был мертв принц Рейгар, Элия Мартилл, ее дети, когда Роберт уже занял трон, а Ланнистеры бесчинствовали в Красном замке и столице. Но почему он не раскрыл правду? Разозлилась Дейнерис. В жизни каждого человека наступает миг, когда он должен сделать сложный выбор. Выбор между долгом и теми, кого он любит. Сделать выбор и жить дальше, горько усмехнулся Джон, и раздражение Дени отхлынуло, когда она услышала в голосе северянина боль и усталость. «Меня преследуют эти слова. Вот уже много лет преследуют. Кто их сказал?» «Мистер Эймон. Мистер Черного замка. Эймон Таргариен». Дени напряглась, пытаясь вспомнить этого своего родича. «И какой выбор сделал твой отец?» «Он выбрал родных», — ответил Джон с горькой улыбкой, заставивший Дени прекратить расспросы. Колонны тронного зала почернели от постоянно полыхавшего пламени, но огонь едва разгонял холод. Сидя на троне, закутанная в меха, Серсия старалась не дрожать. Казалось, будто трон превратился в кусок льда, и сама королева вот-вот превратится в кусок этого льда. Женщине хотелось встать и уйти, спрятаться в теплых покоях, но ее останавливала мысль, что так она покажет свою слабость. «Я королева семи королевств», — твердила она себе. «Я королева, никто не займет мой трон, ваше величество». Серсия хмуро оглядела тех, кто собрался в тронном зале. Королева смотрела на мужчин и, не таясь, кривила губы. Она видела перед собой незнатных лордов, которых сама же назначила на их посты при дворе, а перепуганных псов. Мужчины дрожали, зная, что достаточно одного лишь слова Серсии, чтобы пики на воротах украсила очередная голова, а освободившееся место занял кто-то новый. «Ваше Величество, у ворот города собираются люди, они просят впустить их», — проблеял один из мужчин, посматривая на охранявших зал гвардейцев. «Мы не можем впустить людей в город», — тихо прошептал Квиберн, подавшись ближе к королеве. «В городе не так много продовольствия, чтобы кормить всех желающих, ваше величество». «Именно», — согласилась Серсия. «Ворота останутся закрытыми». Вопрошавший сглотнул и отступил назад. «Ночью убили офицера золотых плащей, ваше величество», — подал голос другой мужчина. «Так найдите виновных и отрубите им головы», — приказала Серсия. «А головы выставьте на пиках в назидание другим». От ее возгласа многие вздрогнули и попятились, даже стражники. «На улицах находят все больше и больше насмерть замерзших бедняков, ваше величество», — перепуганно пролепетал третий проситель. «Возможно, стоит, кого волнуют бедняки», — перебила Серсия. «Пусть мерзнут, мне нет до них дела. Может начаться бунт, люди боятся того, что может явиться с севера, и что могут замерзающие нищие против королевской гвардии, против золотых плащей», — рассмеялась королева и махнула рукой. Стражники тут же обогнули просителей и начали теснить их прочь из тронного зала. «Пироманты делают свою работу?» — спросила королева, когда рядом с ней остались лишь десница и гора. «Трудится день и ночь, ваше величество», — поклонился Квиберн. «Вы передали им карту подземных тоннелей королевской гавани?» «Да, ваше величество. Я хочу, чтобы под каждым зданием и каждой улицей столицы были заложены запасы дикого огня», — с болезненной усмешкой сказала женщина. «Будут ли это мертвые, среброволосая стерва или мальчишка-бастард, я никому не дам отнять у меня мой трон. Никому из них я не дам войти в столицу. Я сожгу их всех, сожгу их всех, сожгу их всех». Серсия сжалась на железном троне, пытаясь согреться. «Джимми», — прошептала она, собираясь позвать брата, но тут же одернула себя. «Джимми уехал, бросил ее, предал, предал семью». Королева на миг прикрыла глаза ладонью, отгораживаясь от наполненного огнем зала, холодного света, льющегося сквозь высокие окна и падающих на каменный пол вытянутых теней. Серсия держала себя в руках, пытаясь никому не показать, что весь ее мир, вся ее уверенность давно осыпалась осколками, и некому дать ей совет, некому поддержать. А ведь она была уверена, что Джимми всегда будет рядом. Все уйдут, исчезнут, останутся лишь тенями львов на каменном полу тронного зала, но брат будет рядом. Отведя руку, женщина посмотрела прямо перед собой, туда, где между колонн на полу возлежали тени. Сколько их было? Много. Тени откованных львов на окнах пролегли до самых дверей в конце зала, но они были бесполезны сейчас. А ведь когда-то в королевской гавани, в Красном замке, яблоку некуда было упасть от ланнистеров. Сейчас от великого дома остались лишь тени. «Я жива», — напомнила себе Серсия. «Я Ланнистер». На миг ей почудился голос отца. «Ты Ланнистер. Я Ланнистер. Я не дам отобрать у меня корону. Никогда». Она сказала это так тихо, что даже гулкие стены не повторили эхом ее слова, но в треске пламени Серсии почудился львиный рык, будто предки вторили ей. 6. Дни становились короче. Все чаще Дени задумывалась над тем, что солнце и вовсе не показывается на севере, оставив этот суровый край. Скрипучие морозы пробирали даже тех, кто постоянно находился в замке у очагов. Дейнерис поражалась северянам, которые к менявшейся погоде относились с юмором. «Зима пришла», — временами говорила леди Санса, и Джон отвечал ей улыбкой. Даже в такие тяжелые дни Старки находили место для оптимизма, и, хоть в словах их не было ничего особенного, остальные северяне кивали и улыбались, ходили шире, говорили громче, подбадривали друг друга шутками про южан и пили горячий эль из высоких кружек. Сначала это обескураживало, но постепенно Дейнерис заметила, что ее войско, прежде не знавшее снега, многочисленное и свирепое, не желало уступать северянам, поэтому и в лагеря вдоль королевского тракта просочилась эта северная удаль, приперченная естественной потребностью жить. Север, край Неандалов, напомнил ей как-то Тирион. На севере до сих пор крепка кровь первых людей, а это стойкий народ. Они тысячелетиями всем доказывали это, и этот стойкий народ держался, и заставлял других держаться. Но потом началась метель. На третий ее день прибыли черные братья и мужчины вольного народа. Джон лично их встретил, дружески обнял Эдда и Тормунда. Они-то и рассказали последние новости, не порадовав никого из тех, кто собрался в большом зале, чтобы послушать.